кровати Дона плотно закрыл окна, двери и приготовился священно действовать. С возрастом остается так мало доступных удовольствий, что к редким из оставшихся Макото-сан относился с особым пиететом. Перед ним на белоснежной скатерти разместилась большая тарелка с мисо-супом, небольшой рюмочкой рисовой водки для аппетита и еще пара блюд. Старик не торопился брать столовые приборы, присел поближе и вдохнул аромат. И уже только потом легонько зачерпнул ложкой порцию и приблизил ко рту, осторожно придерживая бороду. Дом тряхнуло ударом. Мисо-суп чуть не выскользнул из ложки, тарелки же легонько подпрыгнули. «Девочки пришли из школы», — расстроенно подумал глава рода Кавати и с куда меньшим желанием принялся есть. Через пару секунд новый удар заставил здание задрожать. «В конце концов, я виртуоз или кто?» Дед возмущенно хлопнул ладонью по столу и подошел к окну, выходящему на додзе. Макото-сан посмотрел, чем занимаются внучки, на секунду задумался и вернулся к столу. «Виртуоз!» Стол со всеми предметами и стул, на котором сидел старик, взмыли в воздух, а пелена сферы искажения закрыла его от посторонних звуков. «Так-то лучше», — улыбнулся он, продолжая поздний обед. На полигоне тем временем Юка мощнейшими ударами воздушного молота вбивала стальную статую с небрежно намалеванным лицом одного молодого человека в землю. «Да как он посмел?» Восклицание сопроводилось очередным ударом стихией. «Я все выходные почти не спала, а он...» «Юка, мы же были на дне рождения подруги, на яхте. Там никто не спал». Аю селась в отдалении, чтобы не попасть под отлетающие комья земли, и пыталась достучаться до разума сестры. «Но я-то страдала!» «Могли бы просто позвонить и извиниться», — буркнула Ай. «Приличные девушки никогда не звонят первыми», — наставительно ответила Юка и загнала статую еще на пару сантиметров в землю. «Но мы же были виноваты». «Даже если виноваты». «Тогда мы никогда не помиримся», — расстроилась Ай. «Тем более после того, как он увидел нас в компании». «Братья подруг не считаются». Земля вновь содрогнулась. «А он знает?» — фыркнула Ай. «Может, он ту девушку назло нам нашел, а ты бесишься?» «Вот прямо за минуту и нашел». Юка вытерла со лба пот и повернулась в сторону подруги. «Мириться надо», — понурилась Ай. «Я придумала. Надо, чтобы он сам к нам пришел». «А как? Раз три дня его не было», — вздохнула сестренка. «И не звонит». «Это же элементарно», — засияли глаза Юка. «Сопрем его кресло от боевого робота. Придет, никуда не денется». «А как он поймет, что это были мы?» — с надеждой спросила Ай. «Элементарно. Оставим два цветка. Сразу же догадается». Юка развернулась в сторону дома. «Идем, нам нужен план». Глава 8. Мягко хлопнула дверца за Таней. Машина вновь набрала ход, оставляя в зеркале заднего вида хрупкую девушку. Отражение помахало рукой, я улыбнулся и хотел было ответить тем же, но вовремя вспомнил, где нахожусь. Водитель такси до того странно на нас посматривал. Иностранцы выглядят подозрительно вне зависимости от вида и возраста. Вдруг мы о нем гадости рассказываем и смеемся, а он не понимает. Или бандиты готовят ограбление банка. Говорят, таксисты в крупных городах частенько подрабатывают на разведку, так что сегодня кураторам будет что почитать. Но скорее тут другое. Сожаление о недополученной прибыли. С чужаков всегда тройной счетчик, что на родине, что здесь. «Куда дальше, господин?» — скрипит водитель прокуренным горлом. «Штаб прокуратуры Центрального округа». Если и были у таксиста мысли срубить на мне деньги, то наверняка тут же исчезли. Все никак не могу решить, повезло мне с местом или нет. С одной стороны, выбор уже дал положительные всходы. Покровительство, крупный доход, кресло БРа. С другой, не бывает все так хорошо и благополучно. Мои 4 часа в день никто не позволит просиживать просто так, а какой веселой бывает жизнь у прокуроров, я уже успел почувствовать на себе. Сайто-сан успокаивал, что обязательно будет длительный период затишья после недавнего происшествия. Исполнители залягут на дно, а другие враги не решатся на какие-либо действия, так как на них автоматически повесят и покушение. Долгие месяцы работы над бумагами, переговоров, разъездов и встреч с самыми разными людьми. Вот такая вот должность у босса. Чистая политика. Остальной рутиной занимается целый этаж помощников и ассистентов, донося до руководства экстракт своих усилий. А там уже Ода-сан решает, упираться ли лбом ради достижения цели или нужно подкопить материал. В общем, мне пообещали 3-4 месяца мирной жизни. А что будет дальше? Опять же, я пока не сильно влез во всю эту кухню сдерживаний и противовесов власти и кланов, но наверняка уже в фокусе интереса у заказчиков убийства. Дальше будет хуже. Риски будут расти, начиная от шанса не проснуться с утра, завершая смертью покровителя. А там все собаки наши, все грехи вытащат на свет. Мне чуть легче. Нет семьи и родных, а у Сайто-сана сын растет. Неожиданно вспомнился утренний Роллс-Ройс. Наверное, из-за слабого запаха таниных духов, что все еще витал в воздухе. Откуда у прокурора такие деньги? Нет, я все понимаю. Министерство внутренних дел является клановым предприятием влиятельного имперского рода, а все служащие — слугами рода. Но все равно не верю в такое финансирование. Еще один вопрос к Ода-сану, вдобавок к главной просьбе раздобыть информацию о Тане. В конце концов, должны же быть какие-то бонусы от работы на власть. Девушка так и просилась в ближний круг друзей, но природная осторожность не верила в цепочку совпадений. «Господин, прибыли!» Голос шофера разрушил хрупкую магию размышлений. Такси остановилось за пару десятков метров от солидных внешних ворот. Были еще внутренние, отделявшие небольшой гостевой комплекс вместе с парковкой от внутренних территорий. И на входе в каждый из двух меня на пару минут задерживали, скептически разглядывая корочку. 16 лет и помощник прокурора смотрелись глупой шуткой проверяющих. Обычно-то я сюда приезжал на служебном авто или меня привозили. Правда, после пары звонков все-таки разрешали продолжить движение. Придется потерпеть, пока все смены не свыкнутся с мыслью о необычном коллеге. «Вот твое рабочее место!» Жестом фокусника Сабура показал мне офисный стол в общем кабинете охраны. Большое помещение имело выход в комнату секретаря, а уже оттуда в кабинет шефа или на выход из здания. Вот в нем обычно и размещалась смена охраны, пока Ода-сан работал у себя. Сайто-сан располагался возле самого выхода, остальные же равномерно оккупировали столы возле стен. Сегодня компания потеснилась ради моего места. Тоже возле двери, но с другой стороны от начальника. Хм, а где кресло? Я внимательно посмотрел рядом со столом и даже под ним. Ничего. Даже завалящие табуретки. «Из дома принесешь!» Вот же вредный тип. Ну да ладно. Я уселся на воздух, мстительно наблюдая, как с лица моего шефа пропадает улыбка. «Ода-сан велел зайти, как придешь», — хмуро заявил Сабура. «Ябеда», — фыркнул я и отвернулся. Коллектив спрятал улыбку за широкими мониторами. Уверен, они еще и ставки сделали. «А вот и да», — заворчал Сайто-сан. «Ты хоть понимаешь, что это кража государственной собственности в особо крупных размерах?» «И мягких», — деловито уточнил я. «И мяг... что?» — кивнул было он. «Кресло особо крупное и мягкое. А еще оно валялось в воздухе совершенно бесхозным, одиноким предметом без всякого присмотра». «Пойми, техбригада не может сдать робота без полной комплектации», — продолжил увещевать начальник. «Кресло — штучный продукт, по спецзаказу». «И резервного нет?» — скептически отреагировал я. «Резервное есть», — кивнул Сайто. «Но тогда не будет хватать одного предмета в ЗИП, что тоже бардак». «Ладно», — тяжело вздохнул я, — «завтра принесу». Обидно и грустно. Но я и сам не верил, что такой ключевой узел мне подарят навсегда. «Не надо приносить», — слегка встревоженно, но радостно произнес Сабура. «Завтра с утра сами заедем, до школы». В кабинете раздались вздохи грусти и тихие возгласы ликования. Проигравшие передавали деньги более везучим. «Но к Ода-сану все равно зайди», — успокоился начальник. «Ода-сан, к вам посетитель из охраны». Требовательный взгляд секретаря, довольно красивой особы средних лет в брючном костюме, был понят мною верно. «Хакамада и Тира», — подсказал я ей. «Можете входить», — кивнула секретарь через пару секунд после доклада. Бюрократия необорима. Даже 5 шагов без нее не сделать. Кабинет босса оказался на удивление небольшим. Или это сказывался завал из папок и подшивок, настоящими небоскребами, возвышающихся над полом. Видимо, помощники в этот раз не справлялись. Быть может, тут самое ценное. Кто же мне расскажет? За Т-образным столом из орехового дерева пожевывал кончик ручки Ода-сан. «Присаживайся». Босс оглядел загроможденные бумагами стулья. «Скинь что-нибудь вниз и садись». Я аккуратно снял с ближнего к себе места стопку и примостился на самый край. «Вопросы? Просьбы?» Ода-сан отложил многострадальную ручку и освободил верхнюю пуговицу рубашки. «Всего понемногу, если можно», — слегка поклонился я. «Можно. Давно пора сделать паузу», — потер глаза шеф. «Ода-сан, простите за бестактность, но откуда такие деньги?» Рискнул я начать с самого острого вопроса. «Взятки беру», — абсолютно спокойно ответил он. «Но как же так?» Весь план беседы тут же сбился. «Ведь нельзя». «Если я не буду брать взятки, то мне их перестанут давать», — глубокомысленно изрек прокурор. «Все проще. Фанатичные служаки никому не нужны. Мы живем в обществе и обязаны подчиняться не только законам государства, но и законам общества». «То есть вы оправдываете людей за деньги?» Образ честного человека рушился прямо на глазах. «Не всех. Позволь, я объясню», — вздохнул Ода-сан. «Есть дела, заведомо проигрышные для государства. При наличии хорошего адвоката, разумеется. Я это понимаю. В кланах это понимают. Но есть нюанс. Рода не любят, когда их имена упоминают в газетах и на телевидении при столь неприглядных обстоятельствах. Поэтому они платят мне вместо адвоката. Само собой, есть дела, которые я не стану закрывать. Насилие, убийство, разбой. Последствия такой принципиальности ты смог ощутить на себе». «Понятно. Все это стоило обдумать в спокойной обстановке. Я не собираюсь скрывать что-либо от тебя». Из стола была извлечена пачка листов и перекинута через стол. «Перечень моих дел, проигранных и выигранных, с аннотациями. В наш век интернета все легко проверить». «Зачем?» Я осторожно заглянул на первую страницу. Информации, написанной мелким шрифтом, было достаточно, чтобы впечатлиться и зауважать. И тут дело не в количестве пунктов или проценте успехов, сколько в фамилиях осужденных. Громкие, богатые рода. Телевизора у меня никогда не было, но некоторые слухи долетали. Выходит, правосудие над теми взорвавшимися ублюдками вершил мой нынешний шеф. «Надеюсь, ты будешь рядом со мной еще долго», — объяснил свои мотивы Ода-сан. «И мне бы не хотелось, чтобы ты посчитал себя обманутым. С любыми последствиями». «Я вас не подведу». Обдумав все, решился. Тема возмездия и торжества закона была мне очень близка. «Рад слышать», — вроде как облегченно вздохнул босс. «Что там с просьбой?» «Можно узнать поподробнее об одной девушке», — решился я. «Вот». На небольшом прямоугольнике бумаги я написал имя и краткое описание внешности. «Охотница за наследством?» — как ни в чем не бывало, уточнил Ода-сан, рассматривая листок. «Простите?» — слегка вздрогнул я. «Да брось! Должен же был я узнать, с кем буду работать!» — лукаво взглянул Ода-сан. «Я не виню тебя за обман. Доверять ты мне не мог. Надеюсь, сможешь в будущем. Бойцы твоего уровня не появляются из воздуха. Да и слыханное ли дело, чтобы Кавати Дона отказывался от перспективного кадра? А ведь все именно так и обстоит. Я звонил твоему сенсею и спрашивать разрешение на найм. Тот сразу согласился. После этого я, признаюсь, сильно удивился. Начал искать и нашел», — легко пояснил босс. «Не переживай, документы у тебя надежные». «И что мне делать?» — обескураженно спросил босса. «Информацию я найду», — хмыкнул он, скидывая листочек в верхний ящик стола. «По девочке все просто. Станешь игнорировать, нагрубишь, раскроешь, пришлют другую. Она хоть красивая?» — прищурился Ода-сан и обозначил улыбку. «Да», — смутился я. «Тогда не теряй время и получай удовольствие», — цинично хмыкнул он. «Само собой, контрацепцию обеспечивай сам, как и контроль пути отхода от якобы озверевшей родни». «Так без любви же нельзя», — робко шепнул я, но он услышал. «Парень, слушай советы старших и бросай романтические настроения. Это приказ. — строго сказал он. «Иначе не ровен час завербует тебя доступная крошка, и всех нас подведешь под смерть». «Да, Ода-сан», — скорбно кивнул я. «Вечером ты будешь нужен. У нас встреча с заказчиком моего убийства», — в очередной раз ошарашил босс. «Простите? Вот уж точно стоит переспросить, не ослышался ли я». «У меня всего пара острых дел», — спокойно объяснил прокурор. «Одно из них не выдержало справедливой и мудрой критики императора. Второе все еще открыто и будет доведено до конца. Покушение было организовано с учетом иной реакции императора на первое дело. Якобы тот род в бешенстве устраняет меня. Но мудрое решение императора спутало им все карты. Первым незачем мстить. Поэтому, как это принято в цивилизованном мире, после неудавшейся ликвидации следуют переговоры». «А после переговоров?» — поинтересовался я. «Попытаются еще раз убить», — безразлично кивнул он. «На кону смертная казнь младшего сына и позор рода». «Понятно». Груз ответственности вновь упал на плечи. «А если они построят, например, 10 детских домов за свой счет?» «Парень, я не бог, чтобы определять цену смерти», — устало пояснил Ода-сан. «И поверь мне, любая сделка приведет к ощущению безнаказанности». «Простите», — поклонился я. «Ничего, подойди к Сайто за инструкциями. Будете в свите оба». Я осторожно прикрыл за собой дверь и вернулся обратно. Казалось бы, тем для размышлений просто море, но в голове царила звонкая пустота. В таких редких ситуациях я нагружал тело физической нагрузкой и успокаивался, а дальше разум сам подсказывал, как действовать. На территории штаба нашелся свой полигон и тренировочный зал. Странное дело, но я действительно соскучился по монотонным поднятиям тяжестей и бесконечным подходам. Сказывалась неделя без доступа к полигону Кавати. Да и времени, откровенно говоря, почти не было. Работа и ее поиски, проблемы с Акети, нынешнее место. «Если оправдываться, всегда можно найти причины», — хмыкнул я. «Бросать тренировки было неправильно. Любой пропущенный день мог стать той малостью, что приведет к поражению. Была надежда на полигон в школе, но опять-таки, в пустоте забытого строения разве что бегать можно кругами». Таня что-то задумала, однако я не видел решения ситуации с клубом, кроме замены на другой. Да еще проблема с самой Таней. Кое-что не увязывалось в стройную версию босса. Мошенницу с улицы никогда не примут в докисюра, как и вообще любого без поручительства уважаемых людей. Тоже шаткий довод, ради крупных сумм могли и расстараться, подтянуть связи. В любом случае пользоваться ее заданием я считал мерзким, как бы ни подначивал меня Ода-сан. Быть может, в жизни нужна щепотка циничности, но поступить так я не мог. Тренировки довольно быстро съели время до вечера. Часы над входом в зал рекомендовали принять душ и быстро переодеться в парадное, чтобы успеть. На этот раз за рулем Сайто-сан. Меня усадили рядом на переднее сиденье. «Перестань вести себя как маленький ребенок», — не выдержал Сабура, в очередной раз посмотрев на меня. Машина шустро передвигалась по полупустым магистралям столицы. Потребности в моих талантах не было. Кортеж дисциплинированно повторял наши маневры. «Что-то не так?» — нейтральный вопрос заставил начальника слегка зарычать. «Сними черные очки, ночь на дворе!» «Я на задании!» — загадочный ответ удостоился одобрительного фырка с заднего сиденья. «У нас тут не кино!» — продолжал поучать начальник. «Ты и сам выглядишь глупо, и нас выставляешь не в лучшем свете!» «Ладно». Вздохнув, я спрятал замечательные очки в стиле агент Смит во внутренний карман пиджака. «Так-то лучше», — успокоился Сайто-сан. «На встрече не отходи от меня. Ничего не делай без команды, даже если тебе покажется, что происходит что-то неправильное». «Вообще все, что угодно неправильное», — уточнил я. «Именно», — кивнул Сабура. «Так как мы слуги рода, представители родов считают себя выше нас по статусу», — подал голос Ода-сан. «И ведут себя соответствующе. Не все, но многие. Нельзя проявлять эмоции, чтобы не дать противнику повод для более грубых действий. Нас обязательно будут провоцировать». «Я понял, Ода-сан». Короткий поклон и прямой взгляд в глаза босса, что отражались в зеркале заднего вида, успокоили его. «Вот и славно. выдохнул прокурор. Восьмиэтажное здание ресторана «Гинзу» выпрыгнуло из-за поворота. Ярко светились ряды окон, посетители несуетливо шествовали от автомобилей по ковровой дорожке внутрь, оставляя свое авто на попечение обслуги. Мы же проехали чуть дальше, чтобы завернуть в подземный паркинг. «За машинами следить, двигатели не глушить, по одному человеку внутри, остальные снаружи!» Сайто выдал указание подчиненным и двинулся чуть впереди Ода-сана. Я замыкал процессию, немного нервно оглядывая полумрак за силуэтами машин. «Тут целую армию можно спрятать, не то что рядовых ликвидаторов!» В лифте, что соединял подземный этаж с остальным зданием, Сайто уверенно нажал верхнюю кнопку. «Мы сядем за отдельный столик», — инструктаж продолжился. «Можешь поесть, если голоден. Травить нас не будут, но особо на еду не налегай, не принято». За створками лифта оказался светлый зал с десятком столиков, три из которых уже были заняты. Прокурор тут же направился к дальнему столику, оставив нас позади. «Дальний что в углу? Глава рода Ито», — напряженно шепнул Сабура. «Рядом с ним два охранника, ветераны. Третий столик занимает свидетель беседы. Он же будет подтверждать наше хамство и соразмерность наказания, то есть убийство Ода-сана оскорбленной стороной, если один молодой человек не удержится». Мы заняли место на самом входе и принялись ждать. Тихий тон беседы не был слышен, а применять способности для передачи дрожи воздуха возле собеседников к себе я посчитал неуместным. Вот уж точно оскорбление. «Что будете заказывать?» Подошедшая официантка улыбнулась и взглядом указала на меню перед нашими глазами. «Все за счет заведения». «Два бокала и яблочный сок», — опередил меня Сайто. Живот недовольно буркнул. С утра поесть мне так и не довелось. Между тем в углу помещения тихо лилась беседа. Босс передавал какие-то документы собеседнику и равнодушно цедил вино из высокого бокала. «Внимательней», — шепнул Сайто и напрягся. Я лично не мог определить причины его беспокойства. Вроде все по-прежнему. Тихая беседа, охрана спокойно ест греческий салат, третья сторона читает газету. Идиллия. «Посмотри на бокал в руках Ода-сан». Напряженный голос начальника заразил и меня предчувствием неприятностей. «Вино неравномерно окрашено, словно осадок только-только начало подать». «А вы говорите, травить не будут», — шепнул я. Наш сок все еще стоял неоткрытым. «Так не травить. Наверняка подсунули что-нибудь возбуждающее. Позвони мне», — скомандовал Сабура. Я без лишних вопросов набрал номер и спрятал телефон обратно. Мелодичная трель раздалась в тиши помещения. Начальник якобы поднял трубку, взволнованно ответил и двинулся в сторону прокурора. «Простите мою неучтивость, Ода-сан. Господин?» — низко поклонился Сайто-сан. «Ода-сан, вас вызывает секретариат императора. Они обеспокоены тем, что ваш телефон выключен». Сабура на вытянутых руках, словно реликвию, протянул телефон. Видимо, старая заготовка по вытаскиванию босса из неприятностей. Звонок из секретариата не шутка. Такое нельзя игнорировать никому. «Прошу прощения, Итадона», — поклонился в свою очередь прокурор после ряда односложных якобы ответов по телефону. «Неотложные дела во славу императора. Еще раз покорно прошу меня простить». «Сидеть!» — гаркнул его собеседник, нервно подергивая себя за бороду. Один из сопровождающих главу рода тут же встал и надавил на плечи моему боссу, не давая подняться. Второй загородил Сайто. Тут же отодвинулась фальшпанель в стены, и в зал вошел десяток бойцов. Шестеро остались возле столика с переговорщиками, трое подошли к окнам, один лениво двинулся ко мне. «Итадона, так нельзя!» Голос посредника слегка сорвался на последнем слове. Газета мягко опала на пол. «Я бы посмотрел на тебя, старый друг, если твоего сына захотели бы убить ни за что!» — буркнул Итадона, поднимаясь из-за стола. «Он виновен. Я привел доказательства». Босс сохранял спокойствие, но было видно, какой ценой. Кончики пальцев заметно подрагивали. «Парень попал в плохую компанию!» — перекричал его глава рода. «Он не виноват! Он сам жертва, а ты — слепой палач!» «Ито, я не приму твою сторону!» — жестко ответил посредник. Так действовать против всех традиций. Теперь можно, — негромко сказал, словно ни к кому не обращаясь, Сайто-сан. Давно пора. В помещении проходит ледяной ветер, опрокидывая вазочки с цветами со столов. Люди зябко морщатся, оборачиваются в поисках раскрытого окна, но взгляд тут же наталкивается на совсем другое. Секунда, и максимум внимания всех присутствующих, кроме нашей тройки и посредника, сконцентрирован на вершине тонкой ледяной иглы в каких-то миллиметрах от глаза. Доспех духа уже не поможет. Любое резкое движение вгонит полупрозрачное 20-сантиметровое шило в мозг. Во внезапной тишине слышно тяжелое дыхание и шепот вина, вытекающего из бутылки. «Всего доброго, Итадона!» «Господин посредник?» Прокурор глубоко поклонился старикам. «Дела?» Под звук собственных шагов мы дошли до лифта. Стоило створкам сомкнуться, как Ода-сан буквально упал по боковой стене вниз. Его тело слегка трясло, пальцы рук ходили маятником, но он продолжал что-то искать во внутреннем кармане. Сайто наклонился над ним и вытащил таки упаковку таблеток, три из которых были тут же извлечены и проглочены боссом. На своих плечах мы дотащили прокурора до машины, пристегнули его ремнем безопасности и на скорости покинули недружелюбное место. «Иглы продержатся еще пару минут», — я уловил вопрос во взгляде начальника и поспешил ответить. «Ловко», — хмыкнул он, прибавляя скорость. В зеркале заднего вида не было чужих машин, так что я позволил себе слегка расслабиться. «Домой», — тихо скомандовал босс.